Из кафе Джуди отправилась прямо к ним в мастерскую и потребовала у Ги прибавки к зарплате, после чего они снова с головой погрузились в подготовку к июльскому показу новой коллекции. Они намеревались выставить несколько комплектов — жакеток, юбок, брюк и костюмов, каждый в трех разных цветовых гаммах. Каждому комплекту предлагались бы также одно осеннее пальто и один плащ. Джуди нравились те цвета, что выбрал Ги для этой коллекции. Чарующие, нежные серые тона оловянного, серебристого, жемчужного и перламутрового оттенков в разных сочетаниях с бледно-розовым, темно-красным, медным, бронзовым и цвета пережаренных каштанов. К узким, как у Тореадора брюкам, предполагались яркие блузки и стафты с большими буфами на рукавах. Джуди больше всего нравилось сочетание шафранового цвета вельветовых брюк с блузкой оттенка герани. Дымчато-серое пальто, скроенное наподобие накидки, было тоже отделано по краям шелком цвета герани. Такого же покроя плащ был шит из темно-зеленого габардина и отделан розовым шелком. Ги надеялся и рассчитывал, что предстоящий показ новой коллекции позволит ему утвердить себя как серьезного бизнесмена, а не просто как весьма одаренного молодого человека, от нечего делать, занимающегося конструированием модной одежды. Поэтому на сей раз они решили сделать все на высоком профессиональном уровне и провести показ опять в Плаза Атене, однако под руководством профессионального ведущего. Конечно, обойдется это очень дорого, но дело стоило того. Потому что для Ги предстоящая демонстрация означала или пан, или пропал. Глава 11. За 5 дней до того, как должен был состояться намеченный показ новой коллекции, Ги вдруг вломился в комнату Джуди. Уставшая до такой степени, что была не в силах поработать лишнюю минуту, она в этот день закончила пораньше, решив дать себе небольшой отдых, поскольку отлично знала, какая лихорадка ожидает их в самые последние дни и часы перед демонстрацией. Опершись локтями на подоконник, она стояла возле окна, а жаркий июльский ветерок колыхал белые кружевные занавески. Супружеская пара, жившая в квартире, окно которой было напротив, как раз начинала свой обычный ежевечерний скандал. «Украли! Все украли! Даже аксессуары! Утащили все до последней вещицы! 6 месяцев работы, и все исчезло! Вся коллекция куда-то пропала, в мастерской пусто!» «Ты сообщил в полицию?» — спросила Джуди, когда, наконец, поверила, что ее не разыгрывают. «Разумеется. Сразу же. Но их это не очень заинтересовало. Потом стал звонить тебе, но телефон в пансионате, по-видимому, не работает, поэтому я и примчался. Исчезло абсолютно все, но только коллекция. Странно, но воры не взяли ни мой серебряный кофейный сервиз, ни пишущую машинку, ни рулоны ткани, ни что-либо другое ценное. Украли только все вещи из коллекции». Джуди и Ги помчались назад в мастерскую. Там было пусто, дверь мастерской была открыта. «Надо прямо сейчас починить дверь», — сказала Джуди. «Нельзя же оставлять все нараспашку». «Я останусь здесь ночевать», — с горечью в голосе ответил Ги. В этот момент зазвонил телефон, и они оба подскочили от неожиданности. Мужской голос попросил позвать Джуди. Удивленно она взяла у Ги трубку. «Джуди Джордан слушает». «Если хотите получить к пятнице шмотки назад, его папочке придется выложить 8 миллионов франков наличными», — проговорил по-французски мужской голос в трубке. Линия разъединилась. Джуди молча смотрела на Ги. «Это шантаж», — сказала она наконец и передала Ги услышанное, добавив с благоговейным ужасом. «Они же требуют почти $29 000». «Откуда он знает, что мы должны показывать коллекцию именно в пятницу?» «Откуда угодно. Об этом знает масса людей. Как минимум, все те, кого мы пригласили. Давай-ка лучше снова позвоним в полицию». Оставшуюся часть вечера они провели в полицейском участке. Только парижская полиция могла по достоинству оценить, какую катастрофу для модельера означала пропажа всей его коллекции, в которую у Ги входили 42 вещи. Если в тот момент, когда все потенциальные покупатели окажутся в Париже и будут размещать заказы, он не сможет им ничего показать, то, естественно, он останется без заказов. Кроме того, для Ги это был еще и вопрос его деловой репутации. На предстоящий показ, несомненно, должны были прийти и крупные потенциальные заказчики, солидные журналисты. И вот перед всеми этими серьезными людьми, у которых в период демонстрации мод наступающего сезона нет ни одной лишней свободной минуты, Ги предстал бы как несерьезный простак-любитель. Хуже всего было то, что под вопросом оказалась бы профессиональная надежность Ги. Если он не может представить к сроку собственную коллекцию, то ни один из потенциальных покупателей не доверится его способности выполнить в срок подписанные контракты. А слух о том, что он ненадежен, если бы такой слух распространился, был бы равнозначен для Ги профессиональному смертному приговору. Полиция долго допрашивала Джуди, повторяя одни и те же вопросы по много раз. Уверена ли мадемуазель, что она все верно расслышала? Могла бы она как-то описать голос говорившего? Есть ли у нее или у ее босса какие-нибудь враги? Какова стоимость похищенных вещей и какие финансовые потери могут воспоследовать из-за похищения коллекции, если она не будет своевременно обнаружена, и так далее, и тому подобное. После долгих расспросов Джуди и Ги вернулись, в конце концов, к себе в пансионат. На двери комнаты Джуди на белой ручке замка висел обычный пакет, какие выдают в магазинах, а в нем лежала блузка из тафты цвета герани, разрезанная на полосы. Джуди держала эти обрезки в руках и с ужасом смотрела на них, когда раздался звонок телефона, стоявшего возле ее кровати. «Нашли красную блузку?» «Отлично. Будьте в кафе «Руби», что около мясного рынка, завтра в 4 дня. Там для вас будет посылочка». У себя в комнате 2 этажами ниже Гид тоже обнаружил магазинную сумку, висевшую на ручке двери. В ней лежали грубо искромсанные вельветовые брюки шафранового цвета. «Позвонить в полицию?» — спросил Ги. «Не сейчас», — ответила Джуди. «А то нас снова начнут расспрашивать и заставят заполнять 100 бланков. Я и без того у них, кажется, главная подозреваемая. Давай попытаемся разузнать что-нибудь сами, прежде чем снова обратимся в полицию. Давай проанализируем хотя бы то, что мы знаем». Она вдруг покачала головой. «По телефону оба раза звонили мне. Почему не тебе? О том, что ты будешь показывать коллекцию, знают все. Но очень мало кто слышал о моем существовании, а тем более знает, где я живу. Кроме того, я иностранка и не смогу описать голос говорящего со мной по телефону француза. Я могу только сказать, был ли звонивший мужчиной, женщиной или ребенком. Это должен быть кто-то из тех, кого мы знаем. Кто-нибудь из работников мастерской или из покупателей, быть может, журналист, или даже кто-либо из наших поставщиков. Давай-ка возьмем книги заказов и адреса журналистов и составим список всех по порядку». На следующее утро перед дверями мастерской лежал сверток, на котором карандашом было написано «Джуди». В нем оказалась шелковая рубашка цвета топаза, посередине разорванная. Ги был в отчаянии. «Они лишь хотят доказать нам, что не намерены шутить», — успокаивала его Джуди. «Они не уничтожат всю коллекцию, иначе они с нас ничего не получат. Пока что они изорвали только 2 блузки и 1 брюки. Может быть, мы даже успеем шить такие же заново? Жакеты они не трогают. Кстати, ведь все порванные вещи шила Мария, да?» Джуди задумалась. «Как интересно. Ни одна из этих 3 вещей не была сшита Хосе. Возможно, кто-то, умеющий шить с таким мастерством, как Хосе, не способен испортить то, что сам же сделал». Ги категорически отказывался поверить, что Хосе, работающая у него с самого начала, могла бы как-то вредить ему. «А закройщик?» — спросила Джуди. Но Ги был уверен, что ни один из его весьма немногочисленных сотрудников не способен предать его. Все они знали и видели, как напряженно трудится сам Ги, как он болеет за дело и как он скрупулезен в том, чтобы не требовать со своих людей чрезмерного. Вдруг Ги вспомнил. Муж Хосе — подносчик на мясном рынке, а кафе «Руби» находится возле мясного рынка. Я как-то подвозил туда к нему Хосе на нашем фургоне. Не думаю, что она об этом помнит.